Глава 5. Но нет, отражение ничего не говорило, лишь кивнуло. Свет камина очерчивал контур груди, плоский живот, тени от пламени танцевали на бедрах. Рэдисон сглотнул, но твердо продолжил. «Ты появилась здесь с умыслом причинить вред мне или Артоне?» Задал вопрос, который считал самым важным. Отражение несколько мгновений всматривалось в его глаза, заставляя меня покрываться холодной испариной. После медленно покачала головой. Облегчение буквально заструилось по венам. Ред тоже откинулся на спинку. Девушка вдруг обвела губы блеснувшим влажным языком. «Тебя зовут Дина Грин?» Некромант оставался непрошибаем. Я вцепилась в подлокотник. Сумеречный слепок повел плечами в неясном жесте. Но принц тьмы и чего там еще, похоже, привык толковать странные движения странных созданий. «Дина, но не Грин?» — моментально просек. Клубящаяся девушка кивнула, эротично запустив палец в ротик. Еще и бедрами вильнула. Нет, ну я, конечно, оценила внешность своего нового знакомого. Статную фигуру, крепкие мышцы, волевое лицо. Но не до такой же степени, чтобы вешаться на шею. «Дина послана домом жизни?» — продолжал допрос он. Похоже, слепок не умеет разговаривать. Только да или нет. Не могу сказать, что я огорчена. Понятия не имею, что это за дом, но если пользоваться банальной логикой, видимо, какая-то альтернативная сила. И не скажу, чтобы мертвецы прельщали меня больше, но здесь был Артони, и это все меняло. Дымка, наполнившая мой слепок, снова покачала головой, отрицая. Лицо Рэдисона едва уловимо расслабилось. Девушка отбросила назад волосы, призывно шагнув к нему. Губы мужчины шевельнулись, словно он хотел еще что-то спросить. Но передумал, махнул рукой, развивая образ. Сумеречный слепок вмиг исчез, лучики темной силы скользнули обратно на стол, по спицам, отразились в камнях и вернулись в руки некроманта, который вперился взглядом в меня. «Ты видела?» — изобличил. Я неопределенно повела плечами. «Не уверена, что мы видели одно и то же. Ты точно вызвал мой слепок?» — не выдержала. Принц едва прищурил глаза, словно примеряя на меня все те однозначные движения, которые совершала сумеречная девица. Не то чтобы я была невинной овечкой, но под его взглядом вдруг сделалось жарко. Очень жарко. Прямо не по себе. «Если к тебе не привязан чужой», — выдал он. «И как мне это выяснить?» «Такое возможно?» — пробормотала осторожно. «Практически невозможно. Хотя самые сильные некроманты могут привязать к себе чей-нибудь. Но тогда слепков появилось бы два. Да и нет здесь настолько сильных магов. Кроме меня. А я тебя точно не привязывал». «Самый сильный, значит?» Пока я разглядывала его, раздумывая, спрашивать ли о поведении слепка или сделать вид, что ничего не заметила, Рэдисон вдруг снова сузил глаза и произнес: «Зачем скрыла настоящую фамилию?» «У меня есть причины, но они не имеют отношения к карте». «Итак, что ты делала в лесу? Как оказалось возле нас?» «Я не знаю», — развела руками. Услышала крик Арта, не хотела подойти и словно переместилась. «Чистая правда, между прочим, если не вдаваться в детали». Ред хмуро глянул, побарабанил пальцами по подлокотнику, похоже, не собираясь заострять внимание на откровенных намеков моего сумеречного отражения. «Получается, он тебя все-таки каким-то образом призвал?» «Получается». Мужчина несколько долгих секунд смотрел на меня, будто не знал, какое решение принять. Странная девушка явно не слишком вписывалась в его планы. Но теперь мы убедились, что я не желаю зла малышу, и, похоже, очень нужна ему. Принц выдохнул и предпочел не принимать решение прямо сейчас. «Поздно уже», — поднялся. «Я отведу тебя в комнату. Завтра продолжим». «Спасибо, хоть не камеру». Я прикусила язык, осознав, что он еще не видел дыру в решетке. За окнами действительно стояла глубокая, беспробудная ночь. Правда, снега здесь не было, но ветер завывал, будто стая диких оборотней. Хотя в мире, где некроманты вызывают всякие сумеречные слепки живых людей, может быть, и оборотни водятся. Я передернулась, поднимаясь следом за ним. «Жатта!» Снова тихо одними губами шепнул он, примерно так же, как звал своего Баку. Дверь отворилась, пропуская женщину. Немолодую, полноватую, и вызывающее очень неприятное напряженное чувство в душе, холодок на загривке. «Проводи нашу гостью в комнату», — произнес Рэдисон. Служанка обернулась ко мне, колыхнув длинным черным платьем. Подняла голову, чтобы посмотреть, не вполне естественным движением, будто всем телом. И вперила в меня стеклянный взгляд мутных глаз, будто запечатлевая. Вздрогнув, я вскрикнула, и в ответ глаза служанки полыхнули красным. «Дина — наша гостья!» — с нажимом повторил радушный хозяин. Глаза служанки погасли. «Пройдемте за мной, госпожа Дина», — произнесла она на удивление приятным голосом этакой доброй бабульки. «Она что, зомби?» — пробормотала я. «В этом замке почти все слуги служат уже не одну сотню лет. Нет, они не зомби, высшая нежить». «И все неживые?» Что-то мне не совсем хотелось оставаться в этом милом местечке, если бы не Артани, такой теплый и напуганный. «От живых одни проблемы», — отмахнулся Ред. «То воруют, то предают, то доносят. А эти за века доказали свою верность. Привыкнешь». Жатта молча ждала, словно речь совсем не о ней. Мне очень хотелось сообщить, что вовсе я не стремлюсь к такому привыкать. Уж лучше в своей одинокой, но светлой и уютной квартирке, без всякой высшей нечисти. И малыша отсюда забрала бы. Глядишь, и плакать перестал бы. Впрочем, папаша вряд ли спустит мне подобные разговоры, поэтому я молча направилась к служанке. Едва я приблизилась, женщина развернулась и повела меня через просторный холл, освещенный огромной люстрой на сотню свечей, к лестнице, снова на второй этаж. Идя следом, я приглядывалась к ее облику, но не увидела ничего необычного, кроме едва заметной темной нити, которая, похоже, тоже тянулась к хозяину. Он не говорил ей о спальне, которую выделили мне, но Жатта привела к одной из дверей возле спальни Артани. «Пожалуйста, госпожа», — произнесла, отворив высокую дверь. Поблагодарив, я прошла внутрь. «Если что-нибудь понадобится, только позовите», — добавила Жатта. «Спасибо», — снова отозвалась я. Служанка осторожно прикрыла дверь, и я опустила большую щеколду, мысля, что замок полон мертвецов, вовсе не грели, а после развернулась, чтобы осмотреться.